о Михаиле Меченом, о четвертой луне, программирующей нашу жизнь. Термин «Украина» он употреблял нечасто. Говорил, например, об Арате, более древнем названии страны, которую, по его мнению, лишили своего имени. «Я по матери украинец и родом из Украины, а он меня как бы дразнил». «Так не сами вы себя назвали, так вас назвали поляки. Вы, украинцы, арии, сыны Адити и Вайю, солнца и степного ветра. Ваша родина – Великая Аратания, или, как чаще ее называли, Арата, один из духовных центров подлунного мира. Потом по праву стала Русью Киевской. Любил он меня подзадоривать фактами, о которых я тогда и понятия не имел. Лукаво поглядывая на меня, он, например, спрашивал. «Как вы думаете, Юрий Михайлович, кого больше на свете, русских или украинцев?» И сам отвечал. «Во времена Пушкина и даже Шевченко украинцев было больше. Лишь к 20 веку численность этих наций сравнялась. Теперь на земле русских больше, но не намного». Нередко, прервав рассказ, делал филологическую разминку. Например, «Как по-украински площадь? Майдан. А по-санскритски? Вопрос. Тоже Майдан. А крестьянин? Тоже слово санскритское. Кришти – землепашец». И уж ни с того ни с сего продолжал. «А знаете ли, что царь гуннов Аттила родился в Киеве и был женат на сестре легендарного Кия, который считается основателем вашей столицы? Кий был полководцем у царя Аттилы. Я убедился, гуру был знаток Библии, причем знал и апокрифы. В Библии, — говорил он, — содержатся основы духовной истории славянства, особенно украинцев. Надо лишь расшифровать тексты. Открывайте, к примеру, главу 10 Бытия. Читайте. Сыны Ноя. Сим, Хам и Афет, читал я. Сыны Иафета. Гомер, Магог, Мадай и Аван, Фувал, Мешех, Фирас. Видите, прерывал меня гуру. У Ноя, спасшегося после потопа, было три сына. Один из них – Иафет. У Иафета тоже были сыновья. От них пошли иафетические белокожие народы, заселившие Европу. Всего 14 сыновей, но в Библии названо только 7. Названы именно родоначальники народов, пришедших в Европу через Украину. Украина стала домом, откуда вышли в Средиземноморье, во Францию и Англию кимры и кельты, Ноев сын Гомер, домом скифов и сарматов, Магог, Мадай, ионийцев, пришедших в Грецию, и Аван. А вот Фувал, Мешех и Фирас – это более поздние народы Северного Причерноморья, славяне Фирас, из которых выделились украинцы Фувал, и русские Мешех. Фирас, Мешех и Фувал – младшие сыновья Иафета. Фирас – это Тирас, древнее название Днестра. Между Днепром и Днестром зародилось славянство. А Фувал – это иначе Тубал, тиверийцы. Так стали называть по имени римского императора Тиберия выходцев из Галилеи, родины Иисуса Христа. Эти выходцы – галилеяне, соплеменники Христа, пошли на Днепр, а оттуда к Карпатам и, смешавшись с полянами, основали Галичину. Я улыбнулся. В Западной Украине есть поверье, что Иисус Христос – Гуцул. Смешного ничего здесь нет, а вот доля правды есть, – ответил гуру. Словом, было чему удивляться, и я стал записывать. Единственным читателем моих заметок в то время был Лев Николаевич Гумилев. Меня свела с ним судьба в 1975 году. Теперь, после смерти, он признан крупным историком и этнологом, а тогда его не публиковали. Он дал почитать мне свои рукописи «Хунну» и «О моголах», а я ему свою.